Глава 16. Камень шепчет: «Потерпи», но зажат в руке резец, дети плачут: «Не сейчас». Но песчинки утекли, небо стонет: «Улетай». Не отступим ни на шаг. Ветер свищет: «Вы вольны», но связали корни нас. Любящий вздохнет: «Навек», но пришла пора уйти. Умоляет жизнь: «Живи», но прозрачней грезы смерть. Мы заплачем. Не сейчас, но песчинки утекли. Камень шепчет: «Потерпи». Заклинание. Слепой Галлан. «Придет время», — подумал вслух Сечуллад, — «когда мы все будем забыты». «Говори за себя», — пробурчал Эрастрос. «И будут они пить кровь, помнишь? Книга старших. Вот последняя память, которая о нас останется. Как о кровопийцах. Тирания жажды. Если не нам спасать поклонников, то кому? Кто еще спасет жалких смертных?» Топавшая сзади них по земле, будто барабан войны, Кельмандарос сказала: «Их нельзя спасти. Никогда нельзя было». «Так-то зачем мы им?» Эрастрос сплюнул и презрительно ответил: «Чтобы кого-нибудь винить, Сечь. За все разрушения, ими самими сотворенные. За вред друг другу или себе. Ладно, хватит. Мы слишком часто это пережевываем». Сечул оглянулся. «Мы достаточно далеко, как думаешь?» Глаза Кельмандарос затянула усталость. Она не захотела смотреть назад. «Нет». «Будьте», — начал Эрастрос. Она оборвала его, фыркнув: «Эта рана пронзит все пути, древние и новые. Единственная наша надежда — уйти как можно дальше». Эрастрос пожал плечами. «Никогда особенно не любил Крула». «Вначале», — сказала Кельмандарос, — «это будут всего лишь раны. Но если ее не убьют вовремя, Крул может истинно умереть, и мир станет несуществующим. Смерть магии и еще многого». Сечуллад улыбнулся Эрастросу. «Итак, монета брошена. Она крушится и крушится». «Она уже не наша проблема», — ответил тот, касаясь пальцем дыры украденного глаза. «Сестре придется разобраться с ней. Или еще кому». «И на этом основана наша участь. Кто-то придет и расчистит нерасперихи, нами устроенную. Осмелюсь сказать, наши дети не обрадуются такому бремени». «Они не проживут так долго, чтобы чему-то радоваться или огорчаться». «Ясно вижу нашу проблему, друзья. Нам не нужно будущее. Нам нужно прошлое. С новым именем. Но оно останется прошлым, это воображаемое царство ностальгии со склаженными краями разломов. Рай для кровопийц». «Драконус желает мне повредить», — заявила Кельмандарос. «Он подстерегает меня». «Не глупи», — бросил Эрастрос. «Он присоединится к тем в убийстве от Атараловой драконицы. Пусть он клялся в вечной борьбе с хаосом, но даже он не будет приветствовать его конец. К тому же схватка с тобой слишком рискованна. Ты можешь его убить. Долго ли он был пленен в мече? Думаешь, рискнет так скоро потерять свободу? Может, у него к тебе старые счеты, Кельмандарос, но он увидит угрозы более насущные». «Если не поймет нашей цели». Сечуллад оглянулся. «Мама, уверяю тебя, он уже понял. Но я думаю, Эрастрос рассудил правильно. Драконус увидит угрозу освобождения от Атараловой драконицы, и ее присутствие станет для него магнитом, надеюсь, роковым». «Многие пытались ее убить», — согласился Эрастрос. «И проигрывали. Даже пленение потребовало сложной ловушки. Рейку потребовались столетия, чтобы ее создать». «Он был не один», — пророкотала Кельмандарос. «Им сделанное ты разрушила», — кивнул Эрастрос. «Аномандр Рейк мертв, и не осталось никого, сравнимого с ним в нездоровой одержимости». Кельмандарос приблизилась к нему во время разговора. Рука показалась Сечулу смазанным пятном на краю зрения. Однако удар, нанесенный Растросу, не заметить было невозможно. Треснули ребра, но он свалился и тяжело упал на землю, перекатился и свернулся вокруг раны в груди. Богиня встала сверху. «Ты не будешь говорить о нем дурное», — сказала она тихо. «Мы не всегда были согласны. Зачастую мы ссорились. Но сын тьмы был мужем чести и цельности. Не позволю тебе оплевывать его имя. Он мертв, а твой голос похож на карканье трусливой вороны. Никогда ты не был ему ровней, и даже в смерти он стоит выше всех твоих обличий. Думаешь, я не слышу в тебе обиды, зависти? Отвратительно!» Сечул ощутил небольшой поток силы. Старший бог исцелял себя. Он медленно встал и, не оглянувшись, продолжил путь. Миг спустя Сечул пошел за ним и перед Кильмандарос. Она произнесла громко, чтобы оба услышали. «Рейк как-то назвал Драконуса мужем великой чести, перед изменой, перед днем гнева. Я ему верю». Сечул повернулся и внимательно поглядел на мать. «Думаешь, он оставит ататараловую драконицу Тиам? Отыщет тебя не ради старых споров, но ради наказания за то, что ты сделала? Накажет за ее освобождение?» «Накажет!» Она оскалила клыки. «Сын, он постарается меня убить, и я боюсь». Признание превратило в лед кровь Сечула. «Мама, не нужно было этого делать», — шепнул он. «Всеобщая молитва», — буркнула она в ответ. «Еще дальше», — поинтересовался Эрастрос. Кильмандарос оглянулась через плечо. «Еще дальше». Дракон дважды облетел его, прежде чем приземлиться среди неровной тундры в сотне шагов впереди. Тулос, отсеченный, подошел ближе и увидел, что тварь осторожно следит за ним. Чешуя, словно пластины льда, молочная и почти прозрачная в тени, а на солнце ослепительно белая. Глаза алые, как кровь. Когда между ними осталось шагов 50, дракон перетек. Тулос спокойно приблизился на 10 шагов, но потом замер в тревоге. «Ты носишь лезвие хастов, Силкас Руин. Не твой стиль». Оружие бормотало, ощущая близость крови Элейнта. «Конечно, не крови своего хозяина». Силкас Руин смотрел на него без выражения. «Похоже, ты ускользнул от их сделки. Ведь сделка была, не так ли? Между моим братом и владыкой сраженных. Должна была быть». «Воображаю, что ты прав». «Твоей тюрьмой был Драгнипур, принц или королевство Худе?» Тулос выпрямил спину, пошевелил головой. «Ты отказываешь мне в подобающем величании». «Не вижу трона, Тулос отсеченный. Принц недостаточно величаво? Предпочитаешь самозванца?» «Не будь я привязан. Кажется, навеки, Силкас Руин, к состоянию неупокоенности, я обиделся бы на твои слова». «Если желаешь, мы можем скрестить клинки. Ты мерзостное семя в темноте». Тулос обдумал предложение. «Раз ты вернулся в мир, Силкас Руин, остается лишь один вывод. Азат научился кучно гадить». «Тулос», — сказал Силкас, подходя ближе, — «помнишь ночь шлюх?» «Да». «Ты теперь такой неопрятный, что даже сокровища целого королевства не купят их расположение». «А я помню, как они завязывали глаза, прежде чем лечь с тобой. А что кричали? О, да, у него глаза белой крысы или что-то похожее». Они стояли лицом друг к другу. «Тулос, может ли улыбка исказить то, что у тебя вместо лица?» «Неизвестно, старый друг, но знай, что я улыбаюсь сердцем». Их объятия были буйными, Ведь вернулись воспоминания, которые они считали навеки потерянными. Вернулась дружба, казавшаяся давно мертвой. «Против этого», — шепнул Силкас, — «даже худ не устоит, мой друг». Не сразу они разомкнули объятия. «Не плачь по мне», — сказал Тулос. Силкас беззаботно махнул рукой. «Нежданная радость, но тем хуже, что была война». «Война, на которой мы сделали все, чтобы убить друг друга. Да, плохие были времена. Каждый попался в водоворот слишком мощный, чтобы пытаться сбежать». «В день разрушения Мурланна разбилось и мое сердце. Из-за тебя, Тулос. Из-за всего, что мы потеряли». «Знаешь, я даже не помню собственной смерти. Вполне возможно, пришла она от твоей руки». Силкас Руин покачал головой. «Нет, ты пропал при разрушении. Даже я не смог узнать, что с тобой стало. Я искал некоторое время». «Я сделал бы ради тебя так же». «Но потом Скара...» «Проклятие Элейнтов». Силкас кивнул. «Слишком легко принятое». «Но не тобой и не мной». «Рад слышать, Старвальд Демилейн». «Знаю. Буря станет песней сирен». «Совместно мы сможем сопротивляться». «Улыбка моего сердца все шире. Наконец-то в душе родилась мечта. Мы будем сражаться бок о бок, Силкас Руин». «Того, кто падет первым...» «Второй будет защищать». «Тулос?» «Да». «Он видел мое горе. Он присоединился к поискам». Тулос отвел взгляд. «Тулос, Аномандр?» «Нет, друг. Не сейчас. Я еще не готов о нем думать. Извини». Вздох Руина был неровным. Он поднес руку к лицу, оглянулся и кивнул. «Как желаешь». Смех прозвучал грубо. «Уже не важно, он мертв». «Знаю», — сказал Тулос, протянув руку и сжав плечо Силкаса. «Более того, это имеет значение. Если мы не говорим о твоей потере, не считай, что я не разделяю твоего горя. Пойми же меня». «Хорошо». Тулос поглядел на Тистеанди. «Проклятье Элейнтов». Друг только вздрогнул. Они долго молчали. Меч Хастов что-то бормотал в ножнах у бедра Силкаса. Потом Анди поднял глаза. «О, есть еще один. Отродье Минандоры». «Враг». «Он рожден по эту сторону Старвальд Демилейна». «Тогда возможный союзник. Трое — хорошее число. Ребенок владеет внутренней силой, управляет гневом». «Если бы мог, был бы сейчас рядом». «Понимаю. Какова же будет его участь?» «Я еще не решил». Они пошли на север. Тундра тянулась со всех сторон. Мелкие птицы порхали над низкими кустарниками, с пути взлетали облака гнуса. Вдалеке виднелась ярко-белая линия, означавшая грань ледников. «Чувствую во всем этом руку старших богов», — сказал, наконец, Тулос. «Да». «Чего они хотят?» «Того, что и всегда. Возвращение к власти». «За время нежизни я начал понимать старое изречение. Назад пути не бывает». «Они тоже знают, но тем не менее пытаются. А пытаясь, могут разрушить этот мир и множество иных. Убить самого Крула». «Да, смелая игра». Силкас кивнул. «Самая смелая». «Значит, Сечуллат. Иерастрос». «Итак, Сечул бросает жребий, а Иерастрос чуть толкает его под локоть, и выпадает нужное, друзья. Они так и любят, да. А ты в игре? Силка с Руем задумался, потом вздохнул. Они считают себя мастерами обмана. Но, думаю, они впервые сели за стол с людьми. Обман. Старшие боги кажутся детишками в сравнении с людьми. Со времени возвращения я это хорошо понял. Игру могут развернуть. Силка с искоса поглядел на него, ухмыльнулся. Думаю, да. Просто наблюдай, Тулос. Просто наблюдай. Меч закашлял в ножнах. Смех, подумал Тулос. Или удушье. Друг, как ты нашел такое оружие? Дар. От кого? Они с ума сошли. Тень. Тулос понял, что ему нечего сказать. Поражен немотой, как любят говорить сказители. Он морщился, пытаясь вымолвить хоть слово предостережения. Силка соглянулся. Не от идущего по граням. Идущий? Нет, не может быть. Он не стал бы. О, чудеса бездны. Голос его прозвучал хрипло. Я его прощаю. Силкас нахмурился. Кого? Твоего брата. С трудом просипел Тулос. Прощаю его за все. За мой гнев, оказавшийся таким неверно направленным. Боги подлые, Силкас. Он говорил правду. Но как? Как ему удалось? Силкас все еще хмурился. «Не понимаю, Тулос. Удалось что?» Тулос удивленно воззрился на Силкаса. Миг неверия. Он покачал головой. «Значит, тот ничего не передал даже любимому брату. Был верен слову. Держал тайну в себе. Не вымолвил ни единого слова. Не дал ни намека». Иначе все уже стало бы известно, стало бы. Тулос! Прощаю его, Силкас. Я так рад. Я посрамлен, друг. Видишь ли, в тот день я думал все не так, как кажется. Именно так и было. Не объяснишь ли? Нет. Тулос! Они встали на месте. Солнце низко висело над горизонтом, раскрасив лед севера тусклыми оттенками алого. Машкара сбилась в беспокойные тучи. Тулос вздохнул. «Рассказать тебе, друг, значит выдать его последнюю тайну. Я его прощаю, да, но, боюсь, он не простил бы меня, имея такую возможность». «За мои слова, мой гнев, мою тупость. Если я выдам его тайну, для меня всякая надежда будет потеряна. Прошу понять». Силкас натянуто улыбнулся. «Мой брат держал нечто в тайне даже от меня?» «От всех». «Всех, кроме тебя?» «Мне он и поклялся в вечном молчании». Глаза Анди сузились. «Такая опасная тайна?» «Да». Силкас хмыкнул с каким-то отчаянием. «О, друг мой, тебе не пришло в голову, что, владея столь опасной тайной, мой брат сделал бы все ради ее сохранения?» «Да, я так думал». «В том числе убил бы тебя?» Тулос кивнул. «Да». «Возможно, ты объяснил мою кончину. Виноват твой брат. И чтобы закрепить обман, он позволил брату меня увидеть. Но...» «И все равно я его прощаю, Силкас. Именно я оказался ненадежным звеном. Знаю, тебе трудно принять, что брат таил от тебя». Силкас грубо засмеялся. «Пламя зари, Тулос! Ты давно не практиковался. Я иронизирую. Брат что-то таил от меня? Едва ли такое откровение меня раздавит. Аномандр часто учил меня скромности. Наконец, кое-что до меня дошло. Мир широк, но... Истина редка. Именно так. И... Добавил Тулос. «Шлюхи шептались о тебе, муж великих желаний и малых способностей». «Скажи, принц драконьего пердежа, не желаешь ли познакомиться с моим хастом?» «Сохрани этот штырь для следующей шлюхи, Силкас». «Хе, сохраню». «Принц Силкас, веселый петушок, не сразу нам». «Ошибаешься, друг». «Мы скоро встретим самую великую шлюху из всех». Тулос ощутил, как трескается кожа на губах. Так сильно он оскалил зубы. «Тиам! О, как она не любит этого титула!» «Ради матери, Тулос, ирония!» «А?» — не сразу кивнул тот. «Да, в конце концов она шлюха, а значит, мы ее дети-одиночники». «Все до одного отродья шлюхи». «Тебе забавно?» «Да. К тому же не думаю, что есть лучший штырь, чтобы ее приветить». «Силкас, одно хастово лезвие. Какой ты храбрый. Целый легион ушел сражаться с ней и не вернулся». «Они умерли, Тулос, но они не проиграли». «Ты сказал дар от тени». «Да. Но не от идущего по граням». «Тогда кто?» «У него претенциозный титул. Повелитель теней». «Повелитель теней. Ну, не такой претенциозный, как ты думаешь». «Не надо его недооценивать, друг». «Ты предупреждаешь насчет того, кого никогда не встречал». «Точно». «И по какой причине?» Тулос указал на меч в ножнах. «По этой». «Друг, признаюсь в некотором беспокойстве». «И хорошо». «Показать тебе узор с драконами». «Ой-ой». «Отец?» Видение было мутным и темным, как старое полотно. Однако сидевший в кресле поднял голову. «Если это сон, Руд, ты выглядишь хорошо, и мне этого вполне достаточно». «Где вы?» Удинас поморщился. «Она упряма почти, как я, хотя не совсем». «Дом Саренпедак. Значит, Силкас думал верно. Ты пошел к ней за помощью». «Отчаяние, Руд. Похоже, именно оно управляет в эти дни моей жизнью. А как ты?» «Сила растет, отец. Кровь Элейнтов, она меня пугает. Но теперь я могу дотянуться до тебя. Ты не спишь, а я в порядке». Удинас потер лицо. Он показался Риаду стариком. Мысль эта вызвала боль глубоко внутри. Потом отец кивнул. «И массы прячутся к северу от города, в оставленном Тартиналами лесу. Опасно, но выбора нет. Утешаюсь мыслью, что наш древний народ, предок всех людских племен, таится в самой гуще человечества. Если возможно такое, возможно и многое другое. Возможно, мир не так пуст, каким мы хотели его сделать». «Отец, Килава отослала вас, потому что не желает защищать врата». Удинас отвел взор. «Я подозревал нечто подобное». «Она уже сдалась». «Рут, думаю, она всегда этого желала. Я не верю, что смертельную рану кубышки нанесли с той стороны Старвальд Демилейна. Азад был юным, да, но сильным. С Финнестом, с Кабандарием. Помнишь нашу уверенность? И вдруг что-то случилось?» Руд обдумал его слова и ощутил в душе гнев. «Это неправильно», — сказал он. Она толкнула и массов обратно в мир живых. Они жили в живом мире. Это был сон, обреченный вечно повторяться, не развиваясь. В глазах природы это было извращение, но слушай, Рут. Он склонился вперед. Онрак все еще ее любит. Не действуй поспешно, пусть живет. А если вы все умрете? Если и массов найдут и затравят? Верь в Саранпедак. Она найдет нам место. Рут, держись подальше от драконов. Когда они придут, будь как можно дальше. Силкас меня предостерег, отец. Он с тобой? Нет. Удина кивнул. Я не особо верил, но он сделал, как обещал. Нужно отдать должное, но я рад, что он исчез. Отец, Саранпедак должна защищать ребенка. Он в большой опасности. Предложи ей защиту и массов. Удина поднял брови. Может сработать. Хорошо, подумаю. Не я предложил это, а Силкас. Ты начинаешь пропадать, Руд. Устал. Осторожнее, любль. Но он уже пропал. Риад поморгал и уставился на мрачную стену пещеры. «Место, где укрыться», — шепнул он. «Только его нам и надо. Только этого мы и просили бы, будь у нас голос. Оставьте нас одних». «Она решила нас убить», — сказала Стави. Взгляд ее более не принадлежал маленькой девочке. «Меня, историю. Ей только Апси нужен». Сумерки расстилали свой саван. Тарант где-то разыскал бхедриний навоз, давно высохший, и они сгрудились у мерцающего костерка. Он следил за странными вспышками света от ломаного кристалла, с которым играл Абс. «Не убьет», — ободрил он близняшек. «Вы нужны, чтобы сломить волю вашего отца». «Ей для этого нужен только Апси», — сказала Стория. «Одну из нас она убьет первой, чтобы привлечь внимание, а потом вторую, чтобы у него остался единственный сын. Тогда отец склонится перед ней, сдастся». «Слишком много думаете, обе. Еще далеко до подобных бед». «Ошибаешься», — возразила Стави. «Гораздо ближе, чем кажется, Тарант». Он не нашел, что ответить. «Даже солгать не могу». Бросил еще кусок навоза в пламя. «Обнимайтесь-ка покрепче. Апси, иди к сестричкам. Ночь будет холодная». «Она ведет нас на север». «Да, Стави». «Зачем?» «Не знаю. Ту пустыню нам было не пересечь». Он огляделся. «Наверное, это чья-то обитель, если мне позволено судить. Не узнаю звезды, да и нефритовые копья пропали». «Путь», — с некоторым раздражением сказала Стория. «Мы уже поняли. Но она все ведет на север». «А ну спать!» Когда дети улеглись, Тарант набросил на них единственную меховую шкуру и встал размяться. Глянул искоса на ведьму, что притулилась в 15 шагах. Она напомнила труп, который он как-то нашел, одну из деревенских старух, ушедшую в холодную ночь, чтобы умереть в одиночестве. Некоторые из старцев все еще делали так, хотя обычай и начал уходить. Иссушенное существо, вставшее на коленях среди тающего снега в лощинке. Возможно, не самый плохой способ умереть. Одиноко, замерзая, пока не улетят все чувства, а потом сон, последний теплый вздох. Он припомнил, что ее истерзали ветра, ледяные иглы пронзили кожу изнутри, вороны нашли глаза, губы и уши. То, что осталось... Олар Этил подняла голову и поглядела на него. Тарант отвернулся. «Не заходи слишком далеко», — предупредила она. «В этом пути легко заблудиться, а я искать не стану». «Потому что мы уже почти на месте». «Если решил сбежать, щенок, не надейся, что приму снова». Он отошел, действительно не намереваясь заходить слишком далеко. «Не бросай нас», — молили они. «Я не брошу, обещаю». 10 шагов. Он оглянулся. «Духи подлые! Стоянка пропала, вокруг лишь уходящая в темноту тундра. И тут он уловил блеск. «Костер! Я смотрел не в том направлении». Тарант побежал к свету. На полпути замедлил бег, потом остановился. «Слишком далеко. Я так далеко не отходил. Я вообще едва шагнул». Он видел сидящую у костра фигуру. Содрогнувшись, Тарант осторожно подошел. «Оларетил, ты?» «Нет. Если только ты не прятала этот красный жилет». Человек полез пальцами в объемистый рукав, вытащил серебряные кубки, большой графин, а потом и кучу фруктов, печеные сладости. «Мне снится все это. Я сплю с детьми, и стоны мои слышит лишь старая корга». Мужчина поднял голову. Лицо его было круглым, раздобревшим от многих лет излишеств. Лицо горожанина. Он взмахнул пухлой рукой. «Быстрее! Круп вам машет, видите? Времени мало. Идите, садитесь, прежде чем Круп очнется на жалкой и хрупкой заре в осажденном бедами городе. Вы и есть хранитель моих дочерей?» «Что? Я?» «Круп был бы там, если бы смог. Фу, вечное наше извинение, пусть и скудное и ничтожное. Однако же Круп знаменит энергичным своим семенем. Не он ли проплыл три лиги вверх по реке, дабы оросить милую дочку барона всего за 3 месяца до ее скандального брака? Хм, брак оказался скандальным 6 месяцев спустя, и, о, как был бесчестен все отрицающий муж. Что ж, будь сам он таким авантюристом, каких любила супруга, семя Круппа постучалось бы в запертую дверцу, посему муж получил то, чего заслуживал. Таково было решение судьи Круппа». «Ваши дочери? Возьмите меня, духи, вижу сходство. Глаза, движение рук. Но Хеттон...» «Восхитительная Хеттон. Память возвращается смесью желаний и тревоги. Ладно, сожаление достойна судьба их матери. Опасна участь ее детей, и мы должны что-то сделать. Почему вы не едите? Не пьете? Лучшие запасы барука». Тарант ткнул пальцем. «Все пропало?» «Увы мне. Ужасное проклятие забывчивости. Может, в следующий раз, мой друг-варвар. Но время, оно быстро утекает, однако Круп будет еще быстрее». Он помахал рукой. «Скажите, что вы видите?» Тарант прищурился. «Лук, колчан, стрелы». «Ревийские. До сегодня они были для меня подарками, бесполезными, хотя по загадочной причине и вполне заслуженными. Но теперь я даю их вам в качестве жеста необыкновенной щедрости. Разве не лучшее оружие в сравнении с тем, что у вас есть?» «Мой лук расщепился. Починить нечем. Древки стрел высохли и скривились. Я хотел было вымочить их, но забыл. Оперение...» «Прежде чем вы продолжите, славный господин, по изложенному списку Круп умозаключает, что дар Ривии во всем превосходит ваше оружие». «Я так и говорил». «Неужели? Превосходно. Берите их и уходите. Быстрее. И да никто не скажет, что Круп — безответственный отец, чем ты там не клялась в суде, дочь барона. Если бы Круп не раскрыл в самый драматический момент, что она спит ныне с адвокатом, что же, Круп был бы гораздо тоньше человека, какой пропадает сейчас с ваших глаз в красном жилете и...» «Погодите, я заблудился. Она говорит...» «Сзади, о коварный лазутчик». Сжав в руках новое оружие, Тарант осторожно повернулся и увидел в 20 шагах угасающий костер, скорчившихся под покрывалом детей и лежащую в стороне Оларетил. Он развернулся назад, чтобы поблагодарить того человека, но тот пропал, как и скромный очаг. Тарант поднес оружие ближе к глазам. «Они не сон. Они настоящие и притом хорошо сделанные». Он натянул тетиву, попробовал. «Духи! Эти ревийцы, наверное, великаны?» Оларетил чуть пошевелилась, едва он вернулся к костру. «Передумал». Тарант положил лук и колчан за собой. «Да». «И хорошо, щенок. Пути — опасное место для таких дураков, как ты. Хочешь соблюсти свой обет, держись поближе». Тарант бросил в огонь последние кизяки. Искры взвелись в ночное небо. «Так и сделаю, заклинательница». Ее голова снова опустилась. Он смотрел внимательно. «Когда сон вздохнет в последний раз, я разбужу тебя, карга». Апси перекатился во сне и сказал тихим певучим голоском. «Кра-ла-ла-ла, юп». Однако Тарант смог увидеть, что глаза его закрыты, а на лице довольная улыбка. Ребенок облизнулся. «Сохранил их для него, Круп? Молодец!» Онастлен остановился, не спеша обернулся. Озаренная зеленым светом, тысяча тлан и массов стояла лицами к нему. «Так много, а там клубятся пылью еще сотни. Чужаки, призванные открытием Телланна. Этого я хотел, в этом я нуждался». Он тут же ощутил тяжесть всеобщего внимания, безжалостно на него устремленного, и чуть не отшатнулся. «Потребности, желания — это не важно. Важна лишь воля. Ее сила может уничтожить мир или переделать». Он осмедленно выпрямил спину, утешенный этой мыслью и силой, которую она несла. «Когда я закончу, пыль снова станет пылью, ничем иным, ни живой вещью затаившей секреты, загустевшей от горя и ужаса, просто пылью. Вы понимаете?» «Понимаем, первый меч. Я вас освобожу. Не сейчас, первый меч. Я хочу пройтись в одиночестве. Так и будет». Его армия разлетелась рваными облаками, кроме двоих, стоявших довольно далеко позади легиона Тлан. Онас чуть поразмыслил и подозвал их. Они подошли. Женщина сказала: «Первый меч, когда-то я ходила по этой земле и не ходила. Твое имя Рюсталеев?» «Да». «И слова твои бессмысленны». Она пожала плечами, указав на север. «Там что-то тревожное. Олар-Этил». «Нет, первый меч. Это ближе». «Любопытствуешь, Рюсталеев?» Подал голос воин. Улаг Тактиль. «Она потерялась в памяти, первый меч. Возможно, ее воспоминания взяты у других и массов, тех, что когда-то тут жили, а возможно, они ее собственные. То, что таится на севере, подобно открытию старой раны. Она ее не видит, лишь чувствует». «То, чего ты хочешь?» — сказала она Сурюсталли. — «Оказалась под угрозой. Этого я боюсь, хотя не уверена». Онастлен разглядывал их. «Вы хорошо сопротивляетесь. Вижу, вы нашли силу друг в друге. Как странно». «Первый меч», — отозвался Улаг. — «Это любовь». Онас замолчал, пытаясь понять слова воина. «Мы нашли ее не друг в друге», — сказала Рюсталеев. «Мы нашли ее, словно камень в потоке», — продолжил Улаг. «Яркий, чудесный». «В потоке твоих мыслей, первый меч». «Когда грохочут горы и лед высоких перевалов трескается, наконец, под напором весеннего тепла», — поднял иссохшую руку Улаг Тактиль. «Ручьи становятся бурными реками, смывают все на пути. Дикое наводнение, но камень блещет». «Невозможно», — сказал он Астлен. «Во мне ничего такого нет. Пламя Телланна выжгло душу дотла. Вы обманываете сами себя». Рюсталья пожала плечами. «Утешительные обманы. Не таковы ли дары любви, первый меч?» Он оглядел на женщину. «Идите же вдвоем. Найдите угрозу, определите ее суть и возвращайтесь. Улаг отозвался. Ты не просишь большего. Рюсталев, оно охотится за нами. Нет, первый меч. Думаю, нет. Оно просто там. Поройся в памяти, Рюсталев. Если это действительно угроза, я ее уничтожу. Онаст Лэн смотрел вслед ушедшим на север Тланы массам. Первый меч привлек к себе силу Телланна, защищаясь. Устав от атак Олар и Тил, он воздвиг вокруг себя непроницаемую стену. Но в этом есть риск. Он слеп ко всему, что вокруг. «Угрозы тому, чего я ищу. Угрозы судьбе, которой я желаю для нас. Только Олар и Тил против меня. Не могу подумать ни о ком ином. Ведь я не бегу от гибели. Я ее приветствую». «Хочу достичь нужного места. Кто пожелает отказать мне в этом?» «Рюсталев, в памяти нет силы. Разве ритуал не научил нас этому? Отыщи то, что тебя тревожит, и возвращайся. Улаг Тактиль, твой цветастый язык. Хотелось бы узнать больше о том сверкающем камне, о чудесной невозможности». Он продолжил путь. Теперь один на истерзанной равнине. Кончик меча высекает искры из впаянных в почву камней. Позади клубится стена пыли. Живая, полная секретов, густая от горя и ужаса. Она все выше. Рюсталья Эва оглянулась и увидела, как первый меч одиноко бредет на восток, и пыль клубится за ним. «Он не знает, верно?» «Он слишком замкнулся в себе», — согласился Улад. «Гляди на тучу. Мы начали с немногих сотен. Мы оставили тысячу идти следом, как он и приказал». «Но он пробудил Телан. Он призвал». «Сколько же, Рюсталев?» 5000 10 «Стена велика, Рюсталев». «Да», — шепнула она. «Еще миг, и они пошли на север». Туман рассеялся. Остряк обнаружил себя бредущим по свежему снегу. В тысячи шагов слева две расщепленные мачты торчат из белого кургана. Ветры намели высокими грудами снег вокруг обломков корабля. Прямо впереди выступы камня указывают начало прорезанного узкими ущельями горного хребта. У подножия утесов притулилась с подветренной стороны россыпь сделанных из костей хижин. В воздухе висит дыхание сырой магии. В груди родился ответный гром. Он ощутил, как души воинов подобрались ближе, просыпаются, собирают силы, и пошел дальше. Услышав кашляющее рычание, замер, напрягся при виде двух саблезубых котов, только что вылезших из пещеры. Шкуры были покрыты серыми и черными полосами, напоминали затененный камень. Верхние клыки торчали ниже подбородков. Звери смотрели на него, маленькие уши прижались к широким черепам. Ни один не шевелился. Остряк раскрыл челюсти, зевнул. За хижинами каменная лавина превратила ущелье в пещеру. Именно из ее темного устья текли дикие эманации. Не сводя глаз с прохода, он двинулся вперед. Саблезубые прыгнули к нему. «Не одиночники, не риверс, просто звери, охотники. Но они кажутся голодными». У входа остряк замешкался, поглядел на больших кота и кошку. «Такие бесстрашные! Чего вам нужно?» Оказавшись между двух рядов хижин, звери встали. Тот, что слева, присел и принялся кататься по тонкому снежку. Напряжение отпустило остряка. «Соскучились по компании!» Он снова обратился мордой к пещере, скользнул в темноту. Вместо жгучего холода ощутил жару, сырую и затхлую. «Она там. Она ждет меня. А как я ждал этого мгновения! Трич, я тебя никогда не просил, не искал. Когда ты меня выбрал, я снова и снова повторял, что это ошибка. Стонни, если бы ты меня сейчас увидела бы, поняла бы. Поняла, зачем я делаю это. Почти вижу твой быстрый короткий кивок. Говоришь, что все правильно. Я не вернусь, но все правильно. Мы с тобой знаем». Есть места, из которых не возвращаются. Никогда!» Он подумал, не перетечь ли, но решил, что не надо. Пусть встречает его в любом обличии, но он смертный меч Трича, хотя бы сегодня. Внутри шептал голос, слабый и далекий, приказывал повернуться и бежать, но он не обращал внимания. Расселина сузилась, пошла в сторону и, наконец, открылась в просторную пещеру с круглым сводом. Она стояла перед ним, приземистая, мускулистая женщина в шкуре пантеры, наброшенной на голое тело. Мрачные глаза отблескивали золотом, длинные черные волосы обрамляли круглое лицо с широким ртом, полные губы недоброжелательно кривились. За ней неопрятной грудой виднелись развалины дома. Казалось, древнее дерево проросло под фундаментом, но потом и само погибло. Печаль текла от сломанного здания. В глазах горько защипало. Под куполом клубился пар, освещенный сверху, словно крыша пещеры загорелась, и камень готов растечься от жара. При взгляде на это явление Остряку показалось, что он может упасть кверху, будучи затянутым в невообразимо громадное царство. «Громадное, да, но не пустое». Она мысленно заговорила с ним знакомым плавным голосом. «Старвальд Демилейн, смертный меч, правит здесь ныне, преображая сам камень. Не осталось других врат. А ты? Твой бог в панике. Тебе нельзя быть здесь. Скажи ему, смертный меч, скажи моему ребенку, что я не позволю вмешательства». «Твоему ребенку? Называешь себя матерью Трича?» Он ощутил ее раздражение. «Первые мечи, первые герои Первой Империи. Мы были народом, гордящимся звонкими титулами. Мало же нам выпало от этого добра. Я родила много детей. Почти все уже мертвы». «Как и Трич». «Первые герои были избраны стать богами и тем избежать смерти. На равнине Ламатата в тот день он отдал лишь смертную плоть. Однако, как всякий бог, он не рискует являться сам, и потому создал тебя. Свой смертный меч — оружие воли». «Напомни, чтобы я поблагодарил». «Ты должен оставаться в стороне. Идут алейнты. Если попробуешь им помешать, умрешь, смертный меч». «Нет, ты боишься, что я одержу победу». «Я не позволю». «Тогда мы с тобой будем драться в пещере, как я и видел во снах». «Снах? Дурак. Это я тебя предупреждала». «Черный мех, кровь, слабое дыхание. Женщина, не твои это послание». «Мало времени. Остряк, не бросай вызов». Она раскинула руки. «Погляди на меня. Я Килава Онас, заклинательница костей и маска. Я отринула ритуал Телланна. Моя сила посрамит людских богов. Того, что тут случится, даже я не могу изменить, понимаешь? Это неизбежно». Он ждал таких слов, и все же шерсть встала дыбом на затылке. «Это мы всегда и слышим, не так ли? От генералов, воевод и гнусных тиранов. Оправдание очередной кошмарной эпохи всеобщей резни. Страданий, нищеты и отчаяния. И что мы делаем? Прячемся подальше, терпим, выживаем. Говорим себе, что так и должно быть. Я стоял на крыше, а вокруг умирали люди. От моей руки. Боги. Дом слезился кровью. Ради чего? Все они! Весь гребаный город, весь народ! Они умерли ни за что! Я сказал Тричу, что он выбрал неверно. Я не был солдатом, я презираю войну. Я отвергаю всю кислую ложь о славе и чести. Ты, Килава, ты жила так долго и должна была видеть, как дети твои поклоняются войне, словно война какой-то бог. Но ты все еще желаешь, чтобы он жил». «Чтобы твой ребенок, бог, траханный первый герой, шагал и шагал. Войны без конца. Пусть мечи поднимаются и опускаются вечно». «Остряк, зачем ты здесь?» Он подошел, чувствуя, как закипает кровь. «Не догадалась? Я намерен сражаться. Намерен свергнуть твоего сына здесь и сейчас. Намерен убить ублюдка. Прикончить бога убийств, ужаса и насилия». Килава внезапно завыла от ярости и пропала в темном пятне. перетекла в пантеру не меньше самого острика тигра, присела перед прыжком. В разуме он ощутил один короткий кивок. «Да!» Оскалив клыки, остряк метнулся ей навстречу. На северо-востоке что-то блестело. Маппо долго стоял, пытаясь понять. Солнце успело проглотить горизонт за спиной, а потом скользнуло, красное и сердитое, за грань мира. Далекий мигающий огонь задержался еще на время, словно холмы объял пожар. Он вытащил из мешка мех с водой, сделал большой глоток и присел, ощупывая стертые ноги. Подошвы сапог давно сорваны злобными осколками кристаллов. С полудня он оставлял кровавые следы, и каждое пятно пропадало под клубком обезумевших плащевок, как будто из отпечатков вырастали цветы. «Вот дары жизни даже в столь истерзанном месте!» Он тяжко вздохнул. Мышцы ног походили на сжатые кулаки. Без ночи полноценного отдыха он далеко не уйдет. «Но время утекает!» Маппо сделал еще глоток и спрятал мех. Надел мешок на плечи и двинулся дальше, на северо-восток. Нефритовые копья пробили тропу в ночном небе. Зеленый свет сочился, превращая пустыню в мерцающее море. Хромая, Маппо воображал, что идет по дну океана. Холодный воздух заполнил легкие, кусаясь, подобно льду. Отсюда ему не всплыть на поверхность. Никогда. Такая мысль встревожила. Он со стоном изгнал ее из разума. И побежал. Летучие звезды бежали наперегонки, становясь изумрудным штормом, рассекая небеса. Он думал, что если хорошенько вслушается, сможет услышать их шипение. А потом и гром, когда они начнут конечное падение. Но единственным шипением были его вздохи, единственным громом — топот его ног. Небо осталось безмолвным, его пылающие стрелы были слишком далеко. Горечь душевного горя стала скорее кислой. Постарела, растворилась, готовая пропасть. Он не знал, что придет на смену. Смирение, какое находят неизлечимо больные в последние свои дни, или всего лишь жадное желание увидеть конец света. Сейчас даже отчаяние кажется слишком большим усилием. Он приближался к тому, что казалось рядом высоких, зеленых, как ледник, кристаллов. Усталый разум пытается найти смысл. Какой-то порядок, схему. «О боги! Я уже видел такое. В камне. Икарий. Бессмертный архитектор, зодчий монументов. Ты отправился бросать вызов богам, отвергать ткачей времени. Ты создавал то, что не может умереть, но каждое знание походило на образ памяти, и каждый раз память лежала в твоих руках мертворожденным ребенком. Раз за разом. Погляди же на нас, молящих о забвении и сожалении ошибок и глупостей, подлостей, совершенных в течение жизни. Мы не видим в памяти дара, мы считаем свободу клеткой, мы в гневной ярости желаем стать похожими на тебя, строителя пустых зданий, созерцателя молчаливых городов». Но сколько раз должен он напоминать Икарию о дружбе, о драгоценном удобстве путешествий с другом? Сколько раз можно заполнять пустеющие комнаты? «Друг мой, бездонный мой колодец, но если я скажу правду, ты можешь забрать свою жизнь. Так ли это плохо, после того, что ты сотворил? Плохо? Сейчас ты под угрозой, беспомощен, я чувствую, знаю, что я прав. И боюсь, что тебя пробудят во всей ярости, и в этот раз меч коснется не только людей. В этот раз он коснется богов. Кто-то хочет сделать тебя своим оружием, Икарий. Но, найдя тебя первым, я смогу пробудить тебя, рассказать подлинную историю нашей дружбы. А когда ты вонзишь острие кинжала в грудь, я буду стоять в стороне, ничего не делая, отдав тебе единственное, чем владею, себя. Я буду свидетелем самого справедливого твоего деяния. Я смогу уговорить тебя на самоубийство. Возможно ли это? Вот куда привела нас дружба. А что сделаю потом? Похороню тебя, буду рыдать над камнями. как и подобает другу. Город был его шедевром. Маппо видел истину в каждой линии. Но, подойдя ближе, щурясь от странных плавающих теней и лучей света, он обнаружил признаки оккупации. Шаги Маппо замедлились. Обрывки кожуры каких-то фруктов, куски одежд, слабый запах высохших фекалий. Солнце начинало вставать. До города было так далеко. Он направился к ближайшей, самой широкой улице и, проходя между двумя угловатыми зданиями, вздрогнул от движения. Там отразилось в грани торчащего из стены кристалла. Он принялся следить и увидел это снова. «Дети идут мимо». «Но тут никого нет». «Кроме меня». Они брели из города. Сотни и сотни детей. Тонкие, как палки, ноги, раздутые от голода животы. Рассматривая процессию, он не заметил ни одного взрослого. Маппо шагал, замечая новые отражения краткой оккупации, присутствие самозванных жителей среди величественной, хотя и холодной роскоши. «Икари, я начинаю понимать. Вот самая жестокая из шуток. Именно этого места ты не смог найти вновь. Каждый раз, говоря, что мы близко, этот город ты искал, эти хрустальные машины памяти. Ты шел по следу, пусть на другом континенте, пусть за полмира отсюда, по следу воспоминания об этом городе». Он двигался, складывая недавнюю историю армии детей, и много раз замечал одну девочку. Рот окружен болячками, волосы потеряли цвет. Казалось, ее огромные глаза замечали его взор, хотя это невозможно. Она давно пропала с другими детьми. Ее может уже не быть в... «А, это та самая, начавшая песни изгнания, заклинательница Диверса, опалы, каменья, осколки, та самая». Он вышел на главную площадь. Она была там, смотрела через витой кварцевый шпиль. Он приблизился и встал перед ней. Снова ее глаза следили за ним. «Ты просто воспоминание», — сказал Маппо. «Такова функция машины — улавливать пробегающую мимо жизнь. Ты не могла меня видеть? Нет, кто-то проходил тем же путем. Кто-то вот так же встал перед тобой». Он обернулся. В 15 шагах Маппо увидел закрытую узкую дверь зеркала, а в ней тощего мальчишку с непонятной ношей в руках. Глаза их встретились. «Я между ними, вот и все. Не меня они видят, а друг друга». Но глаза мальчишки впились в него остриями ножей. Он заговорил. «Не отворачивайся!» Маппо зашатался, словно его ударили. Девочка сзади произнесла. «Икарий не может нас удержать. Город встревожен». Он снова встал к ней лицом. Еще один мальчик появился за ее спиной. В руках была груда всякой дряни. Он смотрел на профиль девушки с явным обожанием. Она сдула мошек с губ. «Баделе!» — голос высокого мальчика проплыл, словно туман. «О чем ты грезила?» Девушка улыбнулась. «Никто нас не ждет, Рут. Никто. Они ничего не готовы изменить в жизни, чтобы нас спасти. Они живут и делают все новых нас, и лживо говорят, будто заботятся о будущем. Но слова их пусты, лишены силы. Я же видела слова настоящей силы, Рут, и каждое было оружием. Оружием. Вот почему взрослые проводят всю жизнь, затупляя слова». Она пожала плечами. «Никто не хочет порезаться». Мальчик заговорил снова. Казалось, он стоит на месте Маппо. «О чем ты грезила, Баделе?» «В конце мы забираем язык. В конце мы бросаем их позади». Она нахмурилась на стоявшего рядом мальчика. «Выбрось это. Мне не нравится». Мальчик покачал головой. «О чем ты грезила, Баделе?» Взгляд девушки вернулся на лицо Маппо. «Я видела тигра, видела огра, видела мужчин и женщин. Потом пришла ведьма и забрала у них детей. Ни один не попытался ей помешать». «Не так было», — прошептал Маппо. хотя было именно так. Потом один поскакал следом. Он был немного старше тебя, Рут, кажется. Трудно было разглядеть, словно он призрак, достаточно юный, чтобы слушать голос совести. Не так было. И все? Спросил Рут. Нет, ответила она. Но он услышал достаточно. Маппо закричал, отвернулся и захромал прочь. Бросил взгляд назад. Ее глаза следили за каждым шагом. В черепе звенел голос. «Огр, я не могу спасти тебя, и ты не сможешь спасти его. Не от себя самого. Он твоя Хельд, но каждый ребенок просыпается. В нашем мире просыпается каждый ребенок, и этого ты боишься сильнее всего. Погляди на Рутта. У него на руках Хельд. И ты идешь искать Хельд, чтобы вновь занять руки. Погляди на Рутта, он в ужасе. Хельд может проснуться. Он как ты. А теперь послушай стихи. Они для тебя. Выбрать велела, кого же спасать. Ты выбрал, конечно, спасти одного, отдать остальных. Нелегкий был выбор, но ты его сделал. И каждый день делаешь. Делаешь снова. Вседневная правда из тех, кто оставлен, кто-то умрет. И новая правда откроется миру. Их не сосчитаешь, но стоит уйти, останется память. Пусть быстро бежишь, пусть бежишь далеко, останется память. Маппо бегом покинул площадь. Ее голос преследовал его. В Икарии останется память. В Икарии ждет могила всего тобой позабытого. В могиле память. В могиле ты можешь найти истину. Решил спасти его, Огр? Решил привести в этот город? Открыв свою могилу, что он найдет? А что бы нашел любой из нас? Готов ли ты нарисовать карту, Огр, со всеми мертвыми детьми, за спиной тобою оставленными? Видишь ли, мой сон нельзя пересказывать Рутту, ведь я его люблю. Мне снилась могила, Огр, заполненная мертвыми детьми. Похоже, все мы строители монументов. Маппо бежал и кричал. Бежал и бежал, оставляя кровавый след, оставляя повсюду плененные отражения, навеки скованные. Потому что память остается. Устаешь ли ты сечь от мрака и рока? Сечуллат искоса глянул на Эрастроса. Устану в тот же миг, когда ты утомишься от вида крови на руках. Эрастрос оскалился. А если твоя задача всегда напоминать мне о ней? Честно говоря, не знаю. Полагаю, можно вырвать себе глаза и восхвалить обретенную слепоту. Насмехаешься над моей раной? Нет, извини. Я вспомнил поэта, вдруг заявившего, что видел слишком многое. Кельмандарос спросила сзади. И его увечье изменило мир? Необратимо, мама. Как же? Глаза могут быть прочными, словно доспехи. Их можно соколить, чтобы ничего не фитили. Была бы сильна воля. Ты пофитала такие глаза, мама. И ты, Эрастрос. Они спокойно лежат в глазницах, словно каменные шары. Они способны засвидетельствовать любую крайнюю жестокость. Ничего внутрь, ничего наружу. Ну, тот поэт утолил такие камни. Навеки сорвал завесу, и тогда то, что было внутри, вылилось наружу. Но раз он был слепым, ничто извне не могло найти путь внутрь. Да, мама, но было слишком поздно, как и должно было быть, если хорошенько подумать. Итак, вылилось наружу, вмешался Эрастрос. И что? Докатываюсь я, что мир изменился. «Не к лучшему!» — буркнула Кельмандарос. «Во мне нет жгучей нужды исцелять беды мира», — сказал Сечуллат. «Это фаили любовь Айнофа». «Но ты критикуешь». «Если честное наблюдение приводит к критическим выводам, ты отвергнешь честность или сам акт наблюдения». «Почему бы не все сразу?» «Действительно, видит бездна, так будет легче». «Тогда чего суетиться?» «Эрастрос, передо мной два варианта. Рытать по причине или рытать без причины. В последнем случае вы увидите безумие. «А первый случай отличается?» — спросила Кельмандорос. «Да, какая-то часть меня верит, что если плакать достаточно толка, можно выплакать себя, и тогда в прахе последствий может родиться нечто иное». «Например», — потребовал Эрастрос. Сичуллат пожал плечами. «Надежда. Видишь дыру в моей голове, Кастет? Я тоже рыдаю, но рыдаю кровью. Друг мой, наконец ты становишься истинным богом всех живых миров. Встань же, наконец, на вершине творения, и мы воздвигнем тебе статуи, славя святую рану, символ бесконечных страданий жизни». «Я такое приму, если текущая по лицу кровь перестанет быть моей собственной». Кельмандорос хмыкнула. «Не сомневаюсь, твои поклонники будут рады истечь кровью ради тебя, Эрастрос, пока бездна не проглотит нас всех». «И жажда моя сравняется с их щедростью. Как-то...» Но рука Кельмандорос внезапно ухватилась за плечо Сичула, развернув его. «Друзьям!» — пророкотала она. «Время!» Они повернулись назад. От гребня холмов шла простершаяся на запад равнина, усеянная камнями и клочьями жилистой травы, насколько они могли видеть. Но освещенный утренними лучами пейзаж начал меняться. Почва стала светлой. Широкое изогнутое пятно потеряло все краски. От серого к белому, пока вся равнина не начала казаться скопищем костей и пепла. Вдалеке, в самой середине порченного пятна, земля начала подниматься. «Просыпается!» — произнесла Кельмандорос. «И теперь?» — шепнул Эрастрос, сверкая глазом. «Мы поговорим о драконах». Холм поднялся на ровном месте, закрыв горизонт. Целая гора! И взорвался на глазах, взметая землю и камни. Громадные трещины покрывали дно низины. Холмы под ногами задрожали, старшие боги пошатнулись. Когда колонна пыли и пепла взлетела ввысь, когда подобное грибу облако закрыло половину неба, их достиг, наконец, и звук, плотный, как движущаяся стена, рождающий мучительную боль в черепах. Сичула и Эрастроса вбило в землю, даже Кельмандорос упала. Сичул, кувыркаясь, смотрел на нее, видел, что рот раскрыт, но не мог различить страшного вопля за воем ветра, за грохотом взрыва. Изогнувшись, он поглядел на огромное клубящееся облако. «Коробас, ты вернулась в мир!» В смерче начали формироваться отдельные вихри пыли, грязи и дыма. Он видел, что они колышутся, словно разгоняемые потоками воздуха из незримого центра. Он наморщил лоб. «Ее крылья? Все это сделали крылья? Кровь старших!» Когда замолк гром, Сичул услышал Эрастроса. Тот хохотал. «Мама!» Кельмандорос встала на ноги, поглядела на сына. «Короба сота старал и рас лейнд. Ота тарал, Сичул, это не вещь. Это титул». Она развернулась к Эрастросу. «Странник, знаешь его значение?» Смех одноглазого бога медленно затих. Он отвернулся, пробурчав. «Какое мне дело до древних титулов?» «Мама!» Она поглядела на ужасающую порчу неба и земли, что осталось на западе. «Ота старал! В каждой буре есть глаз, место тишины. Ота старал значит глаз отрицания. И ныне мы породили в мире бурю». Сичуллат снова сел, спрятал лицо в покрытых пылью ладонях. «Устаю ли я?» «Да, устаю. Смотрите, что мы выпустили. Смотрите, что мы начали». Эрастрос подошел ближе и упал на колени. Сичул вгляделся в измученное лицо, увидев разом и маниакальную радость, и ломкий ужас. Странник выдавил жуткую улыбку. «Видишь, сечь, Им придется ее остановить. У них нет выбора. Да, пожалуйста, остановите ее. «Начинает двигаться», — провозгласила Кильмандорос. Сечул оттолкнул Эрастроса и сел. Однако в небе не было ничего, кроме дыма, пыли и пепла. Бледная завеса заслонила две трети неба, а оставшаяся треть казалась больной, как бы бегущей вдаль. Быстро сгущался неестественный сумрак. «Где?» — спросил он. Мать указала. «Следи за почвой. Пока что только это мы и можем». Сечул-Лат встал. «Вот!» — вскрикнула она. Широкая прогалина от беленной смерти протянулась далеко. «Северо-восток!» — шепнул он, следя, как медленная порча пробивает путь по земле. «То, что лежит внизу». «Где она пролетает?» — пояснила Кильмандорос. «Никогда не будет жизни. Недвижность материи станет абсолютной. Она — глаз отрицания, центр бури, где все должно умереть». «Мама, мы сошли слишком далеко. В этот раз слишком поздно!» — взвизгнул Эрастрос. «Она — сердце волшебства! Без глаза отрицания не будет магии!» «Что?» Но Кильмандорос покачала головой. «Не так просто!» «Почему же?» — спросил Сечул. «Теперь, когда она свободна, Элейн, ты должны ее убить. Выбора у них нет. Их сила в магии, и Коробос будет убивать все, на чем основана магия. Раз она неуязвима к волшебству, будут когти против когтей, клыки против клыков. Потребуются все элейнты, каждая буря, пока не проснется Тиам. Что до Крула, он более не сможет отвергать призывы Эрастроса. Именно он впервые обуздал хаос драконов». «Они должны ее убить!» — завопил Эрастрос. Сочащаяся из глаза кровь покрылась слоем пыли. Кильмандорос хмыкнула без всякого сочувствия. «Если они действительно ее убьют, Эрастрос, буря умрет!» Она стояла к нему лицом. «Но ты знал или, по крайней мере, догадывался об истине. Ты ищешь гибели всякого колдовства, связанного законами контроля. Ты желаешь создать мир, в котором смертные не смогут снова тебе повредить. Королевство, где будут лить кровь во имя наше, но мы не сможем вмешиваться, даже если захотим. Ты жаждешь поклонения, Эрастрос, но не желаешь ничего давать взамен. Правильная догадка?» Сечул-Лат качал головой. «Ее не смог утопить». Эрастрос взвился. «Но должны! Говорю тебе, я увижу всех их уничтоженными! Назойливые боги, хочу, чтобы наши дети умерли!» Крул поймет, увидит, что нет иного пути закончить эту гнусную, жалкую трагедию. Он наставил на Сечула палец. «Думал, это игра! Схитришь с костями, потом подмигнешь красотке! Я призвал старших богов! Крул думает, что остался в стороне! Нет, я водил его рукой!» Тут он резко кашлянул, сжал пальцы. «Она, кровь, пущенная в его жилы! Она найдет его мозг, и он умрет! Я владыка обителей, и меня нельзя игнорировать!» Сечул-Лат отшатнулся от Эрастроса. «Они скафали ее тогда, потому что убийство не было возможно. Не было, если они хотели сохранить жизнь путей». Он развернулся к Кильмандорос. «Мать! Ты! Ты!» Она отвела глаза. «Я устала!» «Устала? Но сердце у вечного бога!» Эрастрос сплюнул. «Что нам до куска сушеного мяса? В конце он будет не живее остальных, как и Форкрула Сейлы, и все, что думали бросить мне вызов. Ты не верил, Сеч, ты решил не принимать меня всерьез! Снова!» Сечул-Лат покачал головой. «Теперь я понимаю. Твой настоящий фраг, господин колоды драконов. Драконы — это пути, новая необустанная сила. Но ты знал, что тебе не равняться с господином, пока боги и пути будут доминировать. И ты составил план по их уничтожению. Колоды, магии драконов, господин и богов. Но отчего ты решил, что обители будут недоступны власти глаза отрицания? Потому что обители — старшие, дурак. Сделка Крула с Элейнтами — вот причина всей неразберихи. Он привнес пути в королевство, наложил порядок на хаос старшей магии. Потворством Крула одна была выделена из великого клана, чтобы стать отрицанием, а Татаралом, а другие объявили себя аспектами магии. Они наложили законы на колдовство, и ныне я разобью эти законы. Навеки! Крул искал мира. Он искал способ втоптать нас в пыль. И так и сделал. Но сегодня наступит конец. Сегодня! Сечу лад, ты не согласен положить всему конец? На словах ты был согласен. Яша, несерьезно. Всегда несерьезно. Мое проклятие. «Итак, Эрастрас, если тебе не нужно сердце у Вечного, куда ты пойдешь сейчас?» «Мое дело!» — бросил тот, отворачиваясь, чтобы поглядеть на белесую полосу на земле. «Далеко!» Тут он снова поглядел на Сичула. «Маэль понял, наконец, что мы сотворили. Но ты видишь его здесь? Он нападает на нас со всей яростью? Нет. Ордата, уверен, создает новые планы, как и Олар и Тил. Старшие вновь близки к возвышению, к возврату власти. Столь многое нужно сделать. Странник пошел на юг. Бешит. Сичул обратился к Кильмандарос. Я уже вижу свой путь, мать. Не описать ли тебе? Вижу себя блуждающим, одиноким, потерявшимся. Единственная моя компания, среющая безумие. Вот видение ясное, как день. Что ж. Сухо хохотнул он. «Каждому пантеону нужен дурак, пускающий слюни с выпученными глазами». «Сынок!» — ответила она. «Это лишь план». «Прости, что?» «Странник, то, что мы выпустили, нельзя контролировать. Ныне будущее стало еще более неведомым, и пусть он верит во что хочет». «Можно ли снова ее скафать, мама?» «Пожатие плеч. Аномандер Рейк мертв. Другие элейнты, что приняли участие в сковывании, они тоже мертвы». «Крул». «Она освободилась внутри него. Он ничего не может сделать. Элейнты придут на бой». Попытаются ее победить, но Коробас давно потеряла здравый ум и будет биться до смерти. Думаю, большинство погибнет. «Мама, прошу!» Кильмандарос вздохнула. «Ты не останешься, сынок?» «Чтобы видеть встречу с Драконусом?» «Думаю, нет». Она кивнула. «Драконус тебя убьет!» Глаза богини горели. «Всего лишь план, возлюбленный мой сын».